Глава 21. Дневник Мари. «Да ты будешь говорить или нет?» Ударил я кулаками по каменной столешнице, выбивая из нее шрапнель. Кассиан лишь виновато улыбнулся, уворачиваясь от вылетевших камушков. «Да что ты будешь делать?» — рыкнул я. «Мне что, тебя пытать или в голову залезть? Элиас, да скажи ты ему!» Что такого сложного рассказать о том, какой уровень развития технологий у светлых? Нет, я тут просто наблюдатель, усмехнулся парень, сидящий с нами за столом. Точно, ты же был у него в голове, может расскажешь? Повернулся я к Элиасу. А я к твоим корням принесу какой-нибудь мощный артефакт из тех, что нашел. Какой-то у тебя нездоровый интерес к светлым, хохотнул Элиас. «Действительно, пугающий фанатизм. Где тот кост, которого мы знали?» – оживился Кассиан. «Может, падший уже захватил этот скелет и хочет узнать, как поживает его враг?» «Был бы я злобным пластилином, я бы давно уже все узнал», – ответил я. «Есть у меня, знаешь, методы, после которых ты расскажешь даже то, что не знаешь». «Действительно, Кост, что ты так взъелся?» – спросил Элиас. «Мне просто интересно, ну и скучно немного», — отозвался я. «Долго они идут что-то, хочется уже отбиться от них, да заняться поисками остальных осколков». «Может, тогда почитаешь?» — спросил Элиас, и на стол из воздуха упал дневник, с которым была Мари. «Я слышал, это помогает людям развеять скуку. Артефакты пригодятся, продашь может, но сначала я смотрю их, может, поправлю немного». «Дневник Мари?» – бросил взгляд на книгу. «Я его полистал как-то раз». «Но ты же не читал между строк?» – он хитро улыбнулся. «Теперь-то ты увидишь куда больше. И это не совсем дневник Мари, это твое завещание своим потомкам». «В каком смысле?» – не понял я. «В самом прямом. Ты его написал до того, как стал скелетом. Но так хорошо спрятал и не успел сказать, где именно, до того, как тебя в прошлый раз убили». «Да? Ладно», – не особо доверяя, произнес я и подвинул к себе книгу. «А мы с Кассианом произведем пока инвентаризацию», – сообщил Элиас, и они с эльфом покинули комнату. «Я не помню, чтобы это писал». «Ничего удивительного, у тебя только половина памяти, грубо говоря», — ответила Сирена. Открыл книгу и попробовал начать читать между строк. И сразу понял, что это не просто бумага. Страницы дышали. Не метафорически, а буквально. Тонкий ритм, как пульс под кожей, проходил от корешка к краю, будто в чернилах все еще билось сердце. Этого точно не было в прошлый раз. Единственная строка на первой странице гласила: «Если ты читаешь это, значит, я все-таки забыл себя». Я фыркнул. «Ну, конечно, только мне не хватало еще одного пророка с чувством юмора». «Кост, ты иногда бываешь излишне самокритичен, или я просто не выкупила твои шутки?» — отозвалась Сирена. Ничего не ответил, пальцы перевернули страницу. И тут не текст, а образ. Как будто кто-то вложил в голову горсть воспоминаний, не спрашивая, хочу ли я их видеть. Город. Не такой, как был в последнем, самом ярком и одновременно самом мрачном воспоминании. Без дыма, без трещин в небе. Башни из белого камня, оплетенные светящимися лианами. Люди в длинных одеждах, но не священники, скорее ученые. Или маги. Или то, что возникает, когда граница между ними стирается. Над площадью парило нечто вроде сферы. Ни артефакт, ни механизм. Светоч, пришло вдруг понимание. «Это светлые?» – прошептал я. «Не светлые, те, кто был до света тьмы», — отозвалась Сирена, будто читая за меня. «Похоже, это была первая версия Никартула, то, к чему стремился падший, через тебя. Но тьма исказила это желание и привела к городу мертвых». Да, я узнаю архитектуру. Видение закончилось, и страница оказалась не пуста. На ней была схема заклинания памяти с описанием и инструкцией, и для создания этой схемы требовалась чистейшая мана, та, что дает только кристалл древа. На следующей странице заметки о темной магии исчезли, и проявилось обращение к себе в будущее. «Если ты читаешь это, значит, ты снова забыл. Не бойся, забвение не поражение. Это щит. Они стерли мое имя, чтобы стереть замысел. Но замысел не в имени. Он в камне, в корнях, в каждом, кто помнит, что тьма не враг свету, а его тень. Не ищи падшего, он лишь искаженное эхо. Ищи Никартул, вспомни, какой он был до падения. И если найдешь, не строй его заново. Перестрой. Пусть в этом городе живут не только мертвые, но и те, кто еще не родился. Пусть в нем будет место даже для тех, кто не верит в магию. Особенно для них. И да, не доверяй тем, кто называет себя светом, но боится теней. И не верь тем, кто зовет себя тьмой, но ненавидит свет. Ты не то и не другое. Ты Кост. И этого достаточно. Хм, Сирена, это есть в моей памяти? В голос обратился я к помощнице. «Нет, я так понимаю, быть не может», — сообщила она. «Скорее всего, это был период жизни еще до встречи с падшим, и способов восстановления памяти я пока не вижу. Листай дальше, там должны быть подсказки». На следующей странице вместо печати темной магии проявился текст. Мелкий уборчивый почерк с заголовком «Кристаллизация маны, производимой разумными существами». Приступил к чтению и зачитался. Очнулся только, когда дочитал страницу до конца. Там была подпись «Кастерий Остиус, Светоч Империи Тул». «Кристалл древа, так вот откуда ты взялось. Пока непонятно, как оно стало таким и как в нем зародился разум. Росток рос крайне неохотно, но я в него верил. Хоть эксперимент и был признан неудачным». «Что думаешь?» — спросил я у Сирены. «Открыт еще один твой эпизод из жизни до встречи с падшим», — сообщила она. «Что же касается древа, у тебя есть первый источник, у которого можно спросить». «Ты думаешь, он ответит?» — усомнился я. «Они мне как-то не особо доверяют. Все есть вариант, что вернется характер настоящего владыки». «Но до встречи с тьмой ты, видимо, был не злым», — сообщила Сирена. «Анализ почерка показывает, что ты был прагматичным и устремленным, хотя иногда любил помечтать. Не только верил, но и шел к своим мечтам. За спрос не побьют же?» Кивнув, я закрыл дневник и отправился к Элиосу, в дом Мари. Хотя проще было бы спуститься к древу. Но голосом как-то привычнее общаться. Пройдя подземным путем, я оказался в подвале, где были разложены артефакты. Тут теперь был порядок. Все рассортировано и разложено по полочкам. А Кассиан сейчас занимался одним из браслетов и был так занят, что даже не заметил моего появления. Хотя, может, и заметил, но не подал виду. По потокам маны вижу, работа тонкая и требует все внимания. Не стал его отвлекать и отправился к Элиасу. Карта показывала, что он на заднем дворе сейчас. Парень сейчас находился в яблоневом саду и хрумкал сочным красным яблоком. Слюнки бы потекли, если бы скелетом не был. И сразу было видно, где он их взял. На одной из яблонь все еще висело несколько яблок. И это в мороз. Зима вот-вот наступит, а он яблоки вырастил. «Лови!» Он повернулся ко мне и тут же бросил мне яблоко. Поймал без труда, но метил явно в черепушку мне. «Ты издеваешься?» — посмотрел я на него. «Ешь, это полностью магическое яблоко, и даже ты сможешь ощутить его вкус». Проверил и откусил кусочек. Присел на столик, что для меня был как табуретка, и доел сочное спелое сладкое яблоко. Еще раз пожалел, что я хотел отринуть плоть и стал скелетом. И чуть не забыл, зачем пришел. И пока хрумкал вторым яблоком, которое прямо во рту превращалось в магию, я кивнул на дневник, что взял с собой. «Прочитал? Весь?» – удивился Элиас. «Нет», – ответил я, прожевав яблоко и ощутил заряд маны от него. «Дошел до кристаллизации маны». «А, понятно. Решил обратиться к первоисточнику?» – кивнул он. «И что же тебя интересует?» «Сбил меня своими яблоками», – фыркнул я. «Забыл, что хотел спросить. А, во! Я, получается, не просто первый заключивший с тобой контракт. Я тебя создал». «Ну...» Элиас внимательно на меня посмотрел. «Знаешь, прежде чем отвечать, нужно удостовериться в том, что у нас доверительные отношения». «Я всецело тебе доверяю», — ответил я. «Ты знаешь, почему Кассиан не хотел рассказывать о своей родине?» — спросил он. «Не доверяет? Я это уже понял», — ответил я. «Но оно и понятно, мы не так долго знакомы. Но мы с тобой другое дело. Все же едва ли не с рождения знакомы. Точнее, с перерождения. Или ты думаешь, я все еще могу стать тем, кем должен был?» «Шанс всегда есть, но...» «Не тяни!» — хохотнул я. «Мне нужно проверить твою сирену», — произнес он. «Полностью. Этот опытный образец мне давно интересен. Я наблюдал по мере возможности, как он создается. Но я так и не смог полностью изучить этот эксперимент, созданный на грани магии и технологии». Он подошел ко мне. «Такая тонкая работа с душами – это опыт из иного мира уникален. Заодно я проверю весь ее так называемый код. Смогу найти закладки, вроде той, что открылась у тебя на 10 уровне». «А ты разве не подключен к системе через сердце мглы?» – уточнил я. «Подключен? Нет, это лишь тонкая связующая нас нить», – ответил он. «А то, что ты видишь эти уведомления, я просто скопировал часть доступной мне программы. Ну так что, администратор, дашь мне полный доступ?» «А это больно?» — вдруг отозвалась сирена. «Странно это слышать от того, кто представился искусственным интеллектом, проще говоря, набором данных», — вслух отозвался я. «Согласен с Костом», — ответил он. «Ты не должна ощущать ничего подобного, но я буду аккуратен с твоим кодом. Просто посмотрю, но осмотрюсь полностью. Скрытых мест для меня не останется. Надеюсь, ты ничего скрывать не будешь по своей воле». «Может, мне тогда вообще отключиться?» — поинтересовалась она. «Нет, мне нужно видеть, как все работает», — ответил Элиас. «От меня что-то требуется?» — спросил я. «Да», — посмотрел он. «Мне нужен полный контакт к твоему источнику. Тебе, наверное, лучше лечь на спину, мне так удобнее будет». Итак, сеанс обоюдного доверия начинается. В светлой памяти это было как падение спиной назад, чтобы коллеги поймали. Это травмоопасно, конечно же. Но зато все сразу видят, ты доверяешь коллегам. В моем случае все куда интереснее. Я не падаю спиной назад. Мне, как скелету, на это пофигу. Но дать чужому доступ к своему источнику, тут уже травмой не отделаешься. Можно лишиться своей нежизни напрочь. «Лечь?» – переспросил я, оглядываясь на землю под ногами. «Ты хоть понимаешь, что я скелет? У меня нет спины, которую можно удобно положить». «У тебя есть грудная клетка», – невозмутимо ответил Элиас. «И в ней источник. Мне нужен прямой контакт с ним, без помех. Просто ты и я. И сирена между нами». Он протянул руку. Не как бог, не как аватар древнего древа, а как старый знакомый. Тот, кто знает, что за черепом не просто кости, а вопрос, который сам мир боится задать вслух. Я вздохнул. Привычка, не больше. И опустился на колени, затем на лопатки. Земля была холодной, но мне все равно. Главное, чтобы не мешало. «Делай, что должен», — сказал я. «Но если найдешь в ней что-то, что даже я не знаю, предупреди. Я не хочу проснуться другим человеком». Он коснулся источника, и я ощутил холод. «У тебя руки холодные. Замерз, что ли?» — спросил я, когда ощутил холодное прикосновение к своему кристаллу. «А у тебя там есть чувствительность?» — удивился он. «Только там и есть», — ответил я. «Доступ разрешен. Идентификация Кастерий Остиус. Статус архитектор. Связь с иным активна. Система гибридная. Магия плюс технология. Версия 0.7а. Последнее обновление 3412 год от Возрождения Света. Автор – Архивариус Куриэль, под строгим контролем Отца Тьмы. Цель – восстановление целостности сознания носителя. Вторичная цель – подготовка сосуда для возвращения. «Занятно. Но зачем ты мне это показала?» – спросил я у Сирены. «Это не я», – ответила Сирена. «Я даже не видела раньше такой таблицы». «Извините, это, похоже, я», — ответил сидящий рядом со мной Элиас с закрытыми глазами. «Не знал, что это так работает». Я смахнул с глаз уведомление и продолжил просто лежать, слушая ровное дыхание магии. Несколько минут спокойствия. «Ага, вот». «Что-то нашел?» — спросил я. «Кажется...» — ответил он. «Сирена, я, кажется, нашел, где живешь». «Ну, это давно понятно. У меня в черепушке», — отозвался я. «И где же я живу?» — спросила она. «Вот теперь я точно уверен», — произнес Элиас. «Сейчас...» В черепе что-то щелкнуло, будто ударилась о кость. «Ай, эй, осторожнее!» — воскликнула она. «Погоди, ты что сделал?» «Да, ты что сделал?» — вторил я. «Нашел в этой магической субстанции сектор, где содержится душа Сирены», — произнес он. «Это подтверждает, что в свитках была правда». «Понятно. Ее можно будет извлечь?» — спросил я. «Я тебе уже надоела?» — с грустью в голосе произнесла Сирена. «Нет, мне с тобой, конечно же, интересно, но я бы хотел увидеть тебя во плоти, так сказать. Но не раньше, чем сам смогу вернуть себе плоть». «Так, романтические беседы скелета и его магического помощника оставьте на потом», — попросил Элиас. «Сбивайте». «Ты бы видел, какой она была при жизни», — произнес я. «Даже жалко что-то, что зеркальце волшебное разбилось». «Уникальный, между прочим, артефакт, создан специально для вас», — сообщил Элиас. «А теперь снизьте свою мысленную активность». Пришлось расслабиться и лежать, прямо как на приеме у доктора. Хотя тут почти то же самое. Лежу я себе, лежу... Как вдруг моя левая нога поднялась, согнулась в колени, покрутила стопой. «Сирена, может, зря мы пустили ребенка за компьютер? Как бы не стер чего важного? А то и вообще придется сносить систему и заново ставить». «Не надо меня сносить, я уникальна!» — воскликнула Сирена. «Я просто нашел сектор управления скелетом и не удержался, решил проверить», — отозвался Элиас. «А кто-то говорил, я просто посмотреть», — отозвался я. «Вот как после этого людям доверять?» «Кост, потерпи, осталось немного», — ответил он. «Я не человек, а только учусь». «Не тому ты учишься». «Ладно, я просто многого пока не понимаю, и чтобы понять, нужно проверить». «Сирена, можешь ему загрузить моей светлой памяти в учебных целях?» — попросил я. «Попробую». «Ага, так, понятно. О, вот оно как оказывается». И так длилось около 10 минут. «Нашел скрытые сектора», — сообщил Элиас. «Триггер — поглощение осколка. Действие — конвертер. Поглотив 4-й осколок, система будет сама по себе перестраивать любую ману в темную. Действовать будет автономно и независимо. Возможности отключения или контроля не наблюдаю». «Где это? Я не вижу ничего похожего», — спросила Сирена. «Ты его и не увидишь», — ответил Элиас. «Я сам их нашел по принципу слепого пятна». «Можешь его удалить?» – попросил я. «Мне не нужна такая автоматика в системе». «Могу полностью вырезать эту область», – сообщил он. «Но это может быть больно вам обоим». «А другие сектора?» «Второй сектор сработает при поглощении осколка с памятью ритуала возрождения», – произнес он. «Там будет запрос ко мне на открытие полного доступа к каналу энергии. Видимо, для этого ритуала нужно много сил». «Понятно, тоже под снос», — ответил я. «Есть что-то еще?» «Есть. Триггер, божественное явление, действие, полное удаление системы. А перед этим очистка душ с последующим поглощением». «Какой продуманный черт!» — хмыкнул я. «Все-то у него схвачено. Было. Но, видимо, сама Вселенная решила вмешаться в его планы. Действуй, Элиас, мы потерпим. Да, Сирена?» «А у нас разве есть выбор?» – произнесла она. «Нам нужно избавиться от этих заложенных мин». В следующее мгновение в груди вспыхнула боль. Не физическая, а глубже. Как будто кто-то вырвал из сознания целые куски памяти, зашитые вплоть души. Сирена вскрикнула, коротко, резко, как человек, которого ударили под дых. «Держитесь!» – прошептал Элиас. «Это не удаление, это освобождение!» Падший хотел, чтобы я стал дверью в этот мир. Теперь дверь закрыта. На замок. Изнутри. Когда все закончилось, я лежал, глядя в серое небо над садом. В груди не пустота, а тишина. Чистая, свободная. «Ну?» – спросил я, садясь. «Что-то осталось?» «Ты?» — ответил Элиас. «Просто ты. Без приписок, без сосуда и замысла. Просто Кост. Архитектор, владыка, тот, кем ты сам захочешь стать. Например, скелет со вкусом на магические яблоки». Сирена молчала. Потом тихо сказала. «Я чувствую себя легче. Как будто сняли цепи, о которых я даже не знала». «Значит, все прошло успешно», — усмехнулся я, поднимаясь. «Мастер, я закончил!» — появился в саду Кассиан. «Владыка, у меня есть одно предложение». Позади эльфа появилась Мари. «Потом поговорим насчет твоего детства, Элиас», — произнес я. «Теперь ты мне расскажешь?» «Обязательно, как только найдешь время», — улыбнулся он. «Ну что там, Кассиан?» «Артефакты обработаны, рассортированы», — ответил он. «Есть штук 20, которые даже мне не дались». «Ладно, идем покажешь», — кивнул Элиас, и они отправились в дом. «Ой, вот где мой дневник», — воскликнула Мари. «Я уж думала, я его в гробнице потеряла». «Что за предложение, Мари?» — спросил я. «А, да, предложение», — произнесла она и подбежала к дневнику и подняла его, присела за столик. «Харлан может даровать нам титул. Не лорда, конечно же, это может сделать только его темнейшество, император Олезий. Остиусы могут стать графским родом, с перспективой получить титул лорда». «Ну, с чего-то надо начинать восстанавливать свою империю», — ответил я, чем вызвал улыбку у девушки. «Я так понимаю, чего-то пока не хватает, чтобы получить этот титул». «Законы империи». Улыбка пропала с ее лица, и она вздохнула. «Нужно иметь неплохое состояние, чтобы Конклав и Император одобрили дарованный титул». «Ну и чего мы загрустили?» – не понял я. «У тебя подвал забит древними артефактами. Не удивлюсь, если только один из них стоит, как все земли лорда». «Они опасны. Они либо сами убьют, либо за них убьют». «А ручной лорд нам на что?» – спросил я. «Пусть он займется продажей. Я уверен, за долю он будет только рад постараться. Может, даже себе что прикупит». «Но они же опасны». «Ты слышала, что сказал Кассиан?» – спросил я. «Что-то про артефакты я не расслышала». «Они сейчас занимаются обработкой артефактов», – сообщил я. «Они будут не так опасны. А уж когда народ узнает, что это реликвия времен владыки Коста, думаю, с руками оторвут за любую цену». «Тогда можно попробовать». Задумалась она и снова улыбнулась. «Если лорд еще не уехал, позови его», — попросил я. «Будем показывать товар лицом». Мы отправились в дом, но я получил отчет о своей армии. «Владыка, мы достигли границ песков времени. Враг в прямой видимости. 3 единицы. Ожидаю приказа», — сообщил Скорн. «Найдите укрытие и встаньте лагерем. Выставить разведчиков, врагу не показываться», — мысленно скомандовал я. «Есть, приступаем к выполнению». Затем обратился к зрению одного из бойцов, чтобы самому увидеть расклад. Как они умудрились так быстро показаться на глаза? И увидел. Это были не отряды. 3 орка, не разгибая спину, шли с факелами, обходя барханы. То, что они были одни, было хорошо видно. Плохо то, что они так быстро прошли эту аномалию. Если доберутся до деревни, где их пока никто не ждет, могут натворить беды.